Глава 17. Обольщение царевны. Хитрость не удалась. Харимхеп остался невредим. Во всяком случае, появление Нахтмина послужило мятежнику из Мемфиса напоминанием о том, что власть находится в крепких руках. Ай все свое внимание перенес на беременных женщин, царицу и царевну. Согласно расчетам, первая должна была родить в начале сезона сева, а вторая — двумя или тремя декадами позже. Советовались с астрологами. Роды царицы должны пройти в благоприятный час, тогда как роды царевны доставят некоторые хлопоты. Анки Синамон попросила Сати проверить по ее таблицам, как пройдут роды ее сестры. Кормилица отказалась. Речь не идет о событии, которое зависит от нашего желания или которое требует принятия решения, госпожа. Беременность твоей сестры протекает нормально, но если мы вдруг узнаем из таблиц что-то нехорошее, тогда именно твоя беременность окажется в опасности. Однажды, когда Итшан был в отъезде, чтобы скоротать время ожидания, Анки Синамон организовала прогулку по Великой реке на борту Славы Амона, как бывало в прежние времена. Она взяла обеих своих сестер, разумеется, Сати, но не решилась отрывать от дел ни Нахтмина, ни Ая даже на один единственный день. Ай вместо себя прислал Шабаку. «Это находчивый человек», — сказал он, «и умеет быть интересным собеседником, когда надо». Нефер-Неферура сначала смотрела на нубийца пренебрежительно. А Нефер-Неруатон с плохо скрываемым любопытством. Что же было поручено доверенному лицу царя? Между тем Шабака сумел развеселить пассажиров, прикрепив к корме корабля двух бумажных змеев на очень длинных тоненьких веревках. Один был сделан в виде кобры, длинный хвост которой комично извивался в воздухе, а второй изображал ястреба. Даже речников это рассмешило. Затем он стал рассказывать разные веселые истории. Одной из таких историй была басня про кота, которому стало известно, что мыши льстят ему, чтобы не быть съеденными. Но когда кот поссорился со своей женой, та, устав слушать похвалы в адрес неверного супруга, сама съела певиц. Слегка опьяненная от свежего ветра и качки, Сати расхохоталась. Анки Синамон погрузилась в воспоминания. «Как жаль, что нет с нами Пассара», — подумала она. «Ему бы понравилась эта басня». Внезапно она очнулась и вспомнила, что Пассар умер. Снова нахлынули воспоминания о прогулках и о том, как маленький Тутанхамон расспрашивал Сменхкару, где заканчивается море. У нее навернулись слезы на глаза. Сати это заметила и склонилась к ней. «Больше думаем о мертвых, чем о живых», — прошептала она. Снова она тосковала по детству, своему и близких людей. Возле нее не было детей, но скоро у нее с сестрой будут дети. Детство убивали взрослые. Она устала от этого мира стариков и военных, обезумевших от власти. Впервые она ощутила тоску по своему отцу, который посвятил жизнь созерцанию Атона, этому подростку, который пришел ему на смену и не смог избежать яда стариков. А эти последние считали, что обладают мудростью, в то время как пребывали во власти безумия. Ей приятно было слышать неожиданный смех Нефер-Неруатон, когда Шабака рассказывал какую-то прибаутку. Вопреки легкомыслию и невыносимым капризам баловницы, младшая сестра сохранила остатки былой веселости, когда она разыгрывала сценки со своими куклами и деревянными собаками. И так у Шабаки получалось ее укрощать. Но сможет ли он ее соблазнить? Лишь бы это все хорошо закончилось. По возвращении в Мемфис Анки Синамон велела своему распорядителю заказать лучшим ремесленникам столицы изготовление статуи ребенка Харуса, приложившего свой перст к улыбающимся губам. Она хотела установить эту статую в своих покоях. По прошествии 10 дней распорядитель представил ей изображение бога, сына Исиса и Осириса, в алебастре, высотой до предплечья, с инкрустацией глаз гематитом. Скульптура вызвала у нее восторг и она приказала щедро заплатить мастеру и сделать в ее спальне нишу, где Бог стоял бы на возвышении с постоянно зажженным светильником у подножия. Сати также выразила восхищение скульптурой. «Это племянник Сета», — сказала она мечтательно. «Сета?» — переспросил Анкисинамон. «Сет — брат Осириса. Раньше говорили, что он должен был скрываться в болотах и у бедняков Нижней Земли, потому что его дядя хотел убить наследника трона. Иногда Сет его находил, и два бога сражались, но Сет никак не мог убить своего племянника. Наконец, разгневанный Хорус отправился жаловаться в суд богов». Анкисинамон слушала, словно зачарованная. Сати знала все истории обо всех богах. Она была неистощимой рассказчицей, поэтому ее хозяйке приходило в голову, что та была не только поклонницей кобры, но еще и жрицей. И что потом? Хорус пожаловался, что Сет лишил его царства. Он выиграл дело и получил в качестве компенсации Нижнюю Землю, в то время как Сет оставался богом Верхней Земли. «Но это несправедливо», — воскликнул Анкисинамон. Так же думали и жрецы. Поэтому изменили историю. Хорус стал наследником всего царства. Теперь они говорят, что Сет правит только воздухом, и что именно он заставляет гром греметь. «Сет не должен быть богом», — уверенно заявил Анкисинамон. «Однако он таковым является», — заметила Сати. «Его могущество безгранично. Он бог, который устраняет тех, кто слишком силен и будоражит мир, как змей Апоп, и тех, кому недостает бдительности, как его брат Осирис. Мудрость Сета жестока, но необходима». Анкисинамон пребывала в задумчивости. «Был ли потаенный знак в том, что Ай был родом из Нижней Земли, царства Сета, и что именно он ускорил смерть Эхнатона, Сменхкара и Тутанхамона? И почему Сати думала, что мудрость Сета необходима?» От этих вопросов у нее началось головокружение. К счастью, пришло время умываться, а затем ужинать. Сияя улыбкой и драгоценностями, окутанной облаком благовоний, госпожа Несхатор вышла навстречу своему именитому гостю. Шабака пришел в сопровождении юноши. «Очаровательный молодой человек», — решила хозяйка милого дома. Неожиданно мелькнула мысль. Уж не изменились ли у Шабаки предпочтения? Где нашел он столь красивого и изысканного молодого человека? Когда она провожала своих гостей к лучшим местам в заведении, в уединенный альков, у нее появилось подозрение относительно пола компаньона Шабаки. Инстинкт сводницы ее не обманул. Таинственным компаньоном была никто иная, как Нефернеру Атон. Сумев развлечь царевну во время путешествия, что уже было не рядовым событием, Шабака на этом не остановился. Догадавшись о том, что она скучает во дворце, постоянно видя одни и те же лица, он убедил ее познакомиться со своим царством. Уже сама идея была для нее сюрпризом. Царевна покидали пределы дворца только в торжественной обстановке и со свитой. Того требовал протокол, чтобы не давать им соприкасаться с реальностью. Но недозволенная шалость приятно возбуждала. «Переоденься в одежду простолюдинки, без каких-либо украшений, и мы потихоньку выйдем через помещение для прислуги», — посоветовал Шабака. Позаимствовав платье одной из своих служанок, она в сопровождении нубийца вышла за пределы величественного двора. Приключение началось со знакомства с рынком. Вид лавок и лотков, всевозможные запахи и простые лица словно перенесли ее в другой мир. Грубые выражения, крики, сочные шутки, вульгарные жесты, а больше всего смех, откровенный или плутовской, от которого тряслись животы у мужчин и груди у женщин, все это изумляло ее. Она совсем не понимала этих людей. Во дворце так не смеялись. Улыбались высокомерно или искусно трещали. Это было признаком принадлежности к высшей знати. И любой слуга, который осмеливался на шутку или оскорбление, столь же жесткое, как те, что мимоходом ловил ее слух, был бы выпорот за это. «Эй, мужик, твоя задница, как у бегемота», — загородила мне проход. Здесь же не приливной канал. Или еще. Это ты мне говоришь, дерьмо крысиное. Ты что, родился от трусливого пердуна? У нее округлились глаза, а Шабака хохотнул. «Они всегда так разговаривают?» — спросила она. «Царевна, это не боги, а люди». Она была поражена. На рыбном рынке они остановились у прилавка торговца, который продавал порезанное маленькими кусочками поджаренное мясо. Шабака купил порцию и подал ей на большом листе инжира. Потом она пробовала рыбу, показывая удовольствие, как это делают кошки. Тогда торговец жареным мясом сказал Шабаке: «Мой друг, твое сердце не устоит перед этой красотой». У Шабаки на лице появилась понимающая улыбка, и царевна расхохоталась. «Цветок, упавший с неба», — усердствовал торговец жареным мясом. «Он мог бы заставить лотоса устыдиться». На обратном пути одна продавщица цветов, широко улыбаясь, подала лотос Нефернеру Атон. «Дарю тебе его, небесная красавица. Ты осветила мой день». Шабака все же дал той монету. «Тебе не показалось, что она меня узнала?» — спросила царевна. «Она тебя никогда не видела, царевна. Это было искреннее восхищение твоей красотой». День за днем Шабака водил Нефернеру Атон по кварталам золотых и серебряных дел мастеров, скульпторов. В квартале ювелиров он подарил ей браслет из слоновой кости, инкрустированный камнями, которые переливались всеми цветами радуги, в зависимости от того, под каким углом на них смотреть. В квартале скульпторов мастер предложил Нефернеру Атон сделать ее портрет со следующим комментарием: «Она прекрасна, как царевна». На следующий день Шабака пошел за миниатюрным бюстом из терракоты, который явно имел портретное сходство с царевной. Причем мастер передал очень тонко черты ее лица. Она поставила бюст в своей спальне и долго не сводила с него глаз. Анкисинамон заметила, что царевна позволяет себе шалости. Уликами стали браслет из слоновой кости, который Таня снимала с запястья, и маленький бюст, занявший место в ее комнате. Она разгадала, что инициатором проделок был Шабака, но воздержалась от упреков. Любая защита не была излишней в том положении, в котором оказалась она со своими сестрами. А защита Шабаки была бы, конечно, очень кстати. К тому же, если родится ребенок от нубийца, это стало бы щитом, защищавшим от... От чего? Смутное беспокойство, возникавшее иногда по ночам, облачалось не только в гнусную маску Харимхеба, но и в маску Сета. Разговор с Сати о небесном враге тех, кто был слишком силен или слишком слаб, не шел у нее из головы. Дело дошло до того, что Нефернеру Атон уже не могла больше обойтись без Шабаки. Он стал для нее недостающим развлечением, лукавым гением, который сорвал пелену, скрывающую мир. До поры до времени он не осмеливался ни на малейший неуместный жест, но возникающие во время их прогулок ситуации сближали их порой больше, чем это могло бы случиться в благоприятных условиях дворца. Однажды, оказавшись в середине толпы, они были прижаты друг к другу лицом к лицу. В другой раз он должен был схватить ее за талию, чтобы отдернуть от мчащейся прямо на них тележки. Он испытывал волнение, хотя в свои 34 года ему довелось подмять не одну девицу, и она ничем не выражала неприязни. Если его эбеновая маска с красноватым отливом иногда делала его обезьяноподобным, то, с другой стороны, точеные, почти аскетичные черты лица придавали ему обольстительную загадочность. Ни разу не взглянув на себя в зеркало, он об этом ничего не знал, так как только один цирюльник заботился о его лице. Но ему было ясно, он не внушал отвращения Нефернеру Атон. Они становились все ближе друг к другу. Вскоре уже осталось мало мест, которые он мог бы предложить посетить, чтобы вызвать любопытство у царевны. Однажды он спросил у нее: «Царевна, ты повидала свое царство днем. Не желаешь ли увидеть его ночью?» «Ночью», — удивилась она. «Но тогда весь мир спит?» «Не весь», — ответил он с улыбкой. Есть такие, кто только и делает, что развлекается. Каким образом? Музыка, танцы, созерцание гармоничных или сладострастных вещей, или и того, и другого. Ну как я выйду ночью? Только шлюхи выходят ночью. Ты можешь переодеться в мужчину. В облике мужчины, — воскликнула она, смеясь над собственным испугом, уже соблазнившись этим крайним нарушением правил. Но моя грудь... Царевна, ее можно так перетянуть широкой лентой, что она расплющится, и никто ничего не заметит. Предложение ее увлекло. И куда мы пойдем? Туда, где развлекаются мужчины. Вот в таком виде, без румян, только с подведенными сурьмой глазами и синеватыми мазками на подбородке и щеках, чтобы имитировать свежевыбритую кожу, Неферне Руатон появилась в милом доме.